Глава 11. «Господин, господин, проснитесь!» Амунскому приснилось, что какой-то придурок тормошит его посреди ночи, тянет за ногу, и в его сонной голове вдруг вспыхнуло. «Убийцы! Убийцы пришли! Предательство!» Гирсос вскрикнул, вскочил на кровати, сунул руку в изголовье, где хранился обнаженный меч, готовый к бою, и замер. В спальне не было никого, кроме молоденькой 14-летней рабыни, которую Гирсос откупорил сегодня ночью, и старого слуги, испуганно склонившегося в глубоком поклоне и наблюдающего за хозяином тусклым взглядом выцветших глаз. Из дверного проема падал свет яркого фонаря, а где-то далеко гудели голоса, будто обсуждая что-то невероятно важное. «Что? Что случилось?» — всполошился хозяин дома, напугав съежившуюся в комочек девушку, под которой на простыне чернели пятна девственной крови. Гирсос понял. Случилось что-то невероятно важное, иначе слуга не посмел бы беспокоить хозяина в неурочное время. Прислуга в доме вышколена до такой степени, что, казалось, она могла понимать мысли хозяина, чтобы угождать ему как можно лучше. «Из дворца гонец. Король умер, господин». «Как умер?» — ошеломленно спросил вельможа, а слуга, приняв его вопрос за пожелание узнать подробности и вид смерти, пояснил. — От кинжала умер. Его охранник зарезал. А потом покончил с собой. Видимо, от страха. Королевскую особу ведь порешил. За такое кожу живьем снимут. — Одежду мне, сапоги. Охрана пусть выстроится у дома. Карету, быстро! — А завтракать не будете? — заботливо спросил слуга, и тут же исчез за дверью, подстегиваемый диким ревом хозяина. «Убью! Быстро! Завтракать! Какой нахрен завтрак, когда все летит ослу под хвост?» Через 20 минут Амунский уже сидел в карете на кожаном сиденье и обдумывал, что же делать дальше. Вот это была беда, вот это неприятности. Какая прекрасная, продуманная операция, и все прахом, и все по милости этого идиота, изображавшего короля. Гирсос был в этом уверен на 100%. Опять что-то вытворил, и вот результат. Казалось, сиди себе и жди, жри, пей, подожди немного, и ты будешь на троне. А тогда все бабы твои, но нет. Этому дебилу претит заниматься рукоблудством, ему бабу подавай. Да не потом, а сейчас, именно сейчас, когда все висит на волоске. Вот и получил кинжал в сердце. В общем-то, история, конечно, пованивает. Слишком уж все очевидно. Слишком вовремя, кое для кого. Хеверат со своей новой женой — вот кто главный противник, это точно. Агенты донесли, что он срочно венчался с бастардкой. А ведь со дня смерти дочери Амунского прошло всего ничего. Хоть для приличия бы подождал, тварь солдафонская. Ничего, гаденыш, я тебя поднял, я тебя и опущу. Кто еще? Сынок Иунакора, этот слизняк Бардонар, вряд ли. Хотя, ведь кто-то может им манипулировать, как Хеверат бастардкой. Вокруг принца крутилась какая-то красотка из провинциального дворянского дома. Ее звали... забыл. Наэс как-то. Синала. Санула. Салана. Тьфу. Неважно. В любом случае, скорее всего, в убийстве виноваты те, кто стоит за двумя наследниками Иунакора. Как хорошо, что покойный король не особенно увлекался разбрасыванием своего семени направо и налево. Иначе сейчас во дворце стоял бы целый полк бастардов, ожидающих своего восхождения на трон. Впрочем, кто знает, может, где-то и приблудился очередной бастард, ожидает своего триумфального всплытия вверх. Но вряд ли успеет к разбору пирожков. Все решится не сегодня, завтра. А пока без власти... или, скорее, власть Амунского. Указ короля у него на руках, а там все сказано. На время похорон и до вступления на трон законного наследника вся власть принадлежит Гирсосу Амунскому. Гирсос задумался. Ситуация тупиковая. Он не имеет влияния ни на одного из наследников, не может ими манипулировать. Король мертв. И что делать? А если... При мысли о перспективах у Гирсоса захватило дух, и он даже просветлел лицом. А вдруг сумеет? Ведь как красиво получается, если никто из наследников не вступает на трон, то вместо короля правит он, Гирсас Амунский. Бумага-то есть. Но если за ним не будет стоять сила, бумагой можно только подтереться. И кроме того, с чего он взял, что этой бумагой можно будет пользоваться бесконечно? Ведь когда-то все равно объявится тот, кто претендует на трон. И законно претендует. В жилах многих дворян течет королевская кровь, пусть ее количество и незначительно. Как и в жилах Амунского на самом-то деле. Прямых наследников сейчас двое. Сын короля и дочь короля. Но если их не будет, то можно объявить, что он, как выразитель воли покойного короля, сам выберет наследника. И это не противоречит указу, закону. Ай да Гирсас, ай да голова. Гирсас первый. Разве не звучит? Что ни говори, но если нет прямых наследников, Амунский выше всех на лестнице наследования. И у него не меньше четверти королевской крови. Нужно всего лишь продержаться и не подпустить наследников к трону. Как? Ясно как. Под шумок. Гирсас приоткрыл окно кареты и громко крикнул в предутреннюю мглу. «Жардара ко мне! Быстрее!» Жардар являлся начальником службы безопасности Гирсаса, его ушами, его невидимыми руками. Разведчик, советник, палач — все в одном кувшине. Один из самых опасных людей империи, официально занимавший должность советника при дворянине Амунском, без титулов и обозначения поста. Невысокий жилистый человечек, спокойный и молчаливый, как надгробный камень. Он был довольно обеспечен или даже богат. Амунский не жалел на него денег, которые тот отрабатывал сполна. Замечая пронырливость и хитрость Жардара, Гирсас был уверен, что тот приумножил капитал в несколько раз. Но Жардару нравилась его работа, нравилось вершить судьбами людей, оставаясь при этом в тени. Это была теневая фигура. И неулыбчивый человечек в неприметной одежде стоял за многими событиями, происходящими в стране. В дверь постучали. Гирсас пригласил, и Жардар запрыгнул в карету со ступеньки, на которую влетел прямо на ходу. Этот человечек неоднократно доказывал своему хозяину, что обладает феноменальными способностями, и не только в планировании операций или в раздаче верных советов. Он был невероятно силен, чего не скажешь, глядя на его щуплую фигуру, а еще безжалостен, как змея, и также ловок. Он занимался единоборствами, достиг уровня мастера и однажды на глазах у хозяина убил трех человек голыми руками, меньше чем за 3 секунды, 3 ударами. Убил по приказу хозяина. Эти рабы были не очень ценны, а Гирсасу хотелось посмотреть на искусство своего помощника. Самое интересное, на телах убитых не обнаружили почти никаких следов. Видимо, повреждения, приведшие людей к смерти, находились где-то внутри, невидимые наблюдателю. На вопрос Амунского о том, каким образом был достигнут такой результат, Жардар не ответил. Он молчал и лишь смотрел на Гирсаса темными глазами, не мигая, как лесная вамба, самая страшная ядовитая змея. Вельможа не стал настаивать. Жардар работал на него уже много лет, около 20, не меньше. А появился в доме Гирсаса странно, просто пришел и сказал, что хочет работать на молодого вельможу. Причин не объяснил. Только сказал, что если тот примет его на работу, не ошибется. Гирсас посмеялся наглости пришельца, умудрившегося каким-то образом пройти через кордон из привратников и охранников, и приказал выкинуть его на улицу. Без побоев. Ведь мужчина развеселил его, а это стоит благодарности. Через 5 минут Гирсас был уже озадачен и восхищен. 5 здоровенных парней, пришедших выдворять супостата, валялись на полу без сознания. А Жардар так и стоял с обычным своим слегка задумчивым и тусклым выражением лица. Казалось, в то время Жардару было немного за 40. Но за годы службы он практически не изменился. Только слегка добавилась седины на висках, да одежда, которая осталась такой же неприметной, теперь была сшита из гораздо более дорогих и качественных тканей. Жардар не рассказывал о себе. Кто он, откуда взялся? Где обрел такие способности, почему служит Амунскому, все оставалось тайной. Но Амунский и не требовал рассказа, Главное, что советник эффективен, как самый лучший клинок, вышедший из кузницы мастера. «Слушаю, господин». Глаза Жардара впились в Амунского, и маска скуки на мгновение сменилась маской интереса. Так он показал, что вызов хозяина очень приятен, интересен и важен. «Это я тебя слушаю», — слегка раздраженно отреагировал Гирсос. «Знаешь ведь уже все. Что скажешь по поводу смерти короля? Кто его?» «Нас раскрыли», — коротко кивнул Жардар. «Этого человека убили не охранники, это ясно. Обставили под безумные убийства, но это не солдаты. Они сами жертвы. Работали профессионалы. Проникли во дворец и обставили все так, как мы знаем. Похоже, что информация о постельных утехах смертельно больного короля дошла до чьих-то ушей». «Надо было грохнуть эту сучку», — не выдержал Гирсос. «Какого демона ты оставил ее жить? А какой смысл? Бесполезная трата сил и времени. При захвате девки к королем присутствовал добрый десяток гвардейцев. А потом информация уже разошлась по всему дворцу и вышла наружу. Что, полгорода вырезать, что ли?» «Ладно, забыли», — миролюбиво предложил Амунский. «Так что теперь делать?» «Устроить резню, конечно», — слегка оживился Жардар. «Вы среди возможных преемников самый перспективный, если забыть о прямых наследниках. У вас грамота от короля и вся полнота власти. Правьте от его имени какой-то период, а потом добро пожаловать на трон, ваше величество». Жардар церемонно поклонился, выражая свое почтение, но Амунский был готов поклясться, что тот смеется, наклонив голову к самому полу. «Убил?» «Нет, оглушил. Надо было убить. Почему не убил?» «Берег вашу честь». «Чего? Какую честь? Тьфу! То есть как ты берег мою честь?» «Ну, вы бы тогда не уберегли его от смерти, как обещали. Значит, потеряли бы лицо. Честь». «Сегодня дурной день. Ты спятил?» «Когда это я говорил, что должен уберечь его от смерти?» «Говорили». «Вы сказали дословно. Я сохраню тебе жизнь. Без времени действия договора, без уточнения. То есть фактически вы пообещали уберечь его от любой гибели. Вы даже со мной были обязаны драться, если бы я попытался его убить». «Да ну тебя!» Имар фыркнул и рассмеялся, качая головой. «Вот это поймал! Вот это ты сказанул! Ладно, поймал старика. Буду точнее в высказываниях». «Да, ты мне напомнил. Надо следить за своими высказываниями. Иногда они могут привести к неожиданным результатам. Итак, языкатый, нам нужно отсюда выбираться. Если ты не хочешь отпилить ему башку, следует прихватить щенка с собой. До сих пор опомниться не могу, как ловко он нас провел. И если бы не увлекся нашей поимкой, сейчас бы мы были глубоко в... В общем, операцию мы провалили, это точно. Впрочем, и сейчас положение не ахти. Вот-вот в дверь начнут ломиться гвардейцы, что стоят на посту. Или еще кто-нибудь. Утро близко. Нужно срочно что-нибудь придумывать. Идеи есть?» «Есть», — сказал Нет и пошел туда, где лежали убитые демонским заклинанием гвардейцы. Через полчаса все трое стояли возле дверей. Имар был одет в броню. Рядом с ним стояли Нет и принц. Ключ мягко повернулся в замочной скважине. Дверь отворилась, и троица оказалась в коридоре, заполненном суетящимися слугами. Окружающие видели лишь одного гвардейца, который размеренным шагом шел в сторону кухни, не уворачиваясь от задевавших его слуг. Более того, он будто старался сделаться пошире, расставив локти и двигаясь, как телега ломового извозчика. Нет тащился сзади, взгромоздив на плечи принца, пыхтя и ругаясь себе под нос. Юноша оказался довольно тяжелым, несмотря на некрупные габариты. Руки пришлось связать, не дай боги, очнется, вцепится сзади и попытается задушить. Идти нужно было быстро. Вблизи никто увидеть Неда и Бардонара не мог. Амулеты Имар зарядил в Стражницкой. Но ведь были участки и прямые, на которых сторонний наблюдатель издалека заметил бы странные фигуры. Путешествие до кухни заняло минут 10. Быстрым шагом, почти бегом. Нед взмок от напряжения, больше не от физического, а психического. Он каждую секунду ожидал оклика в спину. «Эй, кто ты? Стой!» Но все обошлось. На этот раз боги сжалились над лазутчиками и попустили им благополучное возвращение. Дверь в кухню открылась легко, колдовать не пришлось. Закрылась. Люк никто не запер снизу, так что через несколько минут они уже, нет, не шагали, сидели. Нед свалил принца на пол, прислонился к стене тоннеля и ждал, когда глаза привыкнут к той кромешной темноте, что царила в подземелье. Имар с наслаждением стягивал доспехи гвардейца и бросал их на пол, а потом сел рядом с Недом, ощупывая карманы, отыскивая фосфорицирующую палочку. Ему тоже нужно было привыкнуть к темноте. Без этого дальнейшее движение, особенно с грузом, невозможно. «Вот, возьми, влей ему в рот». «Что это?» — подозрительно спросил Нед. «Отравить собираетесь?» «Сейчас-то, когда мы, вопреки всему, вышли. Честно говоря, у меня были сомнения на этот счет. А ты рисковый парень и удачливый. Это сисна, оглушит на сутки. Домой придем, дадим противоядие. Если он заорет в тоннелях, бойцы Шердауна нас нарежут тонкими ломтиками. Это же их ходы. Даже когда мы просто там идем, есть вероятность наткнуться на их лазутчиков. И тогда только драться. Или мы, или они. Я не хочу рисковать. Тебе придется попотеть с парнишкой». «Ну что сказать?» — усмехнулся старик. «Ты же сам этого хотел. Отрубил бы ему башку. Нет человека — нет проблемы. Старинная истина». «Вонючая какая-то у вас истина», — пробурчал Нед. «Ну что, пошли?» «Пошли. Давай помогу тебе его взвалить. Как обычно, молчим, ничего не говорим. Тут шорохи и голоса раздаются далеко. Так что пошли». Пока шли, Неду пришлось дважды отдыхать, сваливая Бардонара на камни. «Ей-ей, тащить на себе власть королевства — не такая уж приятная задача», — пришло в голову сержанту. Когда лазутчики пробрались до выхода из подземелий, утро уже сияло светом и радостью, торжествуя победу над ночной тьмой. Перед выходом на улицу из люка канализации Имар и Нед почистились, оттерли потеки крови, засохшие брызги и грязь. Сейчас они выглядели как загулявшие выпивохи, возвращающиеся из похода по трактирам, побежденные собутыльниками и алкоголем. Один так вообще еще не просох от ночных возлияний и ехал на спине приятеля. Так они и дошли до дома лекаря. Кстати, это тоже не вызвало подозрений. Куда еще идти битым собутыльником, как не к лекарю? На стук в дверь открыла Амела. Воровато оглянулась по сторонам, секунда-две, и троица исчезла за крепкой дверью лекарского дома. Нед аккуратно положил Бардонара на пол и рухнул на диванчик, откинувшись на спинку и опустив усталые руки. Какое бы ни было могучее здоровье, несколько часов тащить на себе такой вес, да еще постоянно соскальзывающий со спины, это даже не приключение, это издевательство какое-то. Имар был до отвращения бодр и свеж, всем своим видом выражая довольство жизнью. И Нед прикрыл глаза, чтобы не видеть его благообразной, обрамленной седыми волосами физиономии, совершенно не соответствующей внутреннему содержанию старого убийцы-демонолога. Сегодня тот убил около 100 человек и, похоже, ничуть об этом не жалел, в отличие от Неда, которому не давали покоя эти 100 бессмысленно украденных жизней. «Ну и что? Эти люди нам мешали. Спасибо сказать надо старику, если б не он. Не ты ли называл его ослом? А теперь что?» «Тогда он был ослом. Но потом принял правильное решение. Кстати, он сильный маг. Работает с ювелирной точностью. Подобрал заклинание нужной мощи, чтобы не задеть принца в другой комнате. Но уничтожить противников? Молодец. Учись, как надо работать. Ты непоследователен. А ты?» «Это что за мусор вы приволокли сюда?» — неодобрительно спросила Амела. «Это что за придурок?» «Это принц Замара, будущий король Замара, Бардонар и Унакорский. Если мы не дадим ему противоядие, рискуем его потерять. Дружище Синерат, противоядие от сисны». «Хе, боялись, будет трепыхаться?» — ухмыльнулся лекарь. «О, вот только с порцией осторожней. Если переборщите, у него будет великолепный понос. Весь сортир мне загадит королевским дерьмом. Чувствую, нет у тебя почтения к королевским особам, — ухмыльнулся Имор, вливая в рот бесчувственного парня один бульк лекарства. Неужто в тебе не проснулись патриотизм и любовь к королевскому дому при взгляде на эту физиономию? А с чего вдруг любовь должна у меня проснуться? — ворчливо парировал Синерад. Не везет нам как-то с королями. Что не король, то болван. Прошлый объявил меня в розыск как государственного преступника. Чем мне его любить-то? У Замара теперь нет короля, — сухо пояснил Имор, разглядывая себя в зеркало и разглаживая пышные белые усы. Умер ночью король. — Как умер? — ахнул Синерад. — Вы убили? — Нет, не мы. Братство. А мы лишь вытащили принца. Едва ушли. Если ты нагреешь нам воды, чтобы мы смыли с себя грязь, пот и кровь, так и быть, расскажу тебе о ночных событиях. Вот только вначале нужно куда-то пристроить парнишку. Так пристроить, чтобы его никто не увидел, и он не мог выбраться. Сейчас такая кутерьма начнется. Наследников-то на престол нет? Кроме него и Санды? В подвал его. Харалд, помоги. Иса. Парни оттащили принца вниз по ступеням каменной лестницы, а Нед, Имор и Синерад остались наверху. Синерад стал хлопотливо растапливать очаг с вделанным в него котлом, полным воды. Амела ему помогала, а Нед с Имором сидели молча, наслаждаясь покоем. В минуты опасности особенно начинаешь ценить домашний уют. «Как думаете связаться с великим Атроком, то есть с вашей дочерью?» — нарушил тишину Нед. «Да есть способы», — пояснил старик. «У вас в Северном тоже ведь были способы связаться с Великим. Имеются особые пункты, тайники, письма из которых сразу попадают к ней в руки. Вот и тут такие есть. Только что будем ей предлагать? Отдай, мол, Санду? А зачем она будет отдавать Санду? И вот еще что. Принц исчез. Но труп его не найден. Что это значит? Почти 100%, что он находится у нас в руках. Конечно, мы можем врать, что это не так. Но вранье бесполезно. Дочь моя всегда славилась способностью отличать ложь от правды. Она как-то чувствует это на магическом уровне. Значит, будет играть в открытую. И жестко. Ты не должен проявить слабость в разговоре с этой женщиной. И еще. В разговоре должен быть главным ты. И только ты. Ты будущий глава Северного Испаса. Ты не должен быть у меня на побегушках, понимаешь? Итак, принц у нас, короля нет. Твои действия. Что сообщим великому Атроку? Что мы хотим с ней встретиться, и что не собираемся воевать. Наша цель — с ней договориться. Место встречи — дом Хеверада. Сегодня в полдень. Санду пока требовать не буду, в письме. В разговоре скажу о ней. Впрочем, это все и так ясно. Зачем я хочу видеть великого Атрока? Как думаете, не может ваша дочь пойти на вас войной? Наводнить дом Хеверада шатриями и попробовать взять нас живьем, чтобы вытащить принца? Вероятность этого существует, — неохотно признал Имор. Но мы пойдем туда все, всей толпой. Своих детей она вряд ли собирается убивать. Какая-никакая, а мать. Хотя это понятие скорее неприменимо к этой женщине. Кроме того, она понимает, что нас так просто не взять. Мы обставимся амулетами, обкастуемся защитными заклинаниями, а подготовка наша такова, что большинству шатриев и не снилось. В конце концов, они нас могут смять массой, но победа так дорого им обойдется, что это будет равносильно поражению. Да и где гарантии, что нас возьмут живыми? А тогда плакали их планы с принцем. Впрочем, они так и так плакали. «Послушай, Нед, тебе нужно определить, чего ты хочешь. Если освободить Санду и уехать с ней на край света, в надежде, что тебя не достанут, всю жизнь прятаться и видеть в каждом прохожем шатрия, тогда тебе надо договариваться о том, чтобы они отпустили Санду, а взамен дать им принца. Ты потеряешь при этом Хеверада, деньги, власть, будущую карьеру в Замаре. Если ты оставишь Санду на троне, возведешь ее туда, тогда ты получишь деньги, карьеру, дружбу могущественного покровителя считай короля. Но в этом случае нужно думать, что предложить великому Атраку. «Легализацию?» — робко предложила Амела. «Статус, дворянство. Разрешить культ смерти?» «Да, верно говоришь, девочка», — кивнул Имар. «Именно так. Хеверат должен пообещать все это и выполнить. Иначе...» «Только этого мало», — добавил нахмурясь Нед. «Надо еще что-то. Типа налоговых льгот и всякое такое, что-то привлекательное. Что-то такое... Статус советницы короля? Дворянство 11-го ранга? Может король давать дворянство?» «Может», — вмешался Синерат. «Почти все может. Почти. Но дать дворянство, раздать поместье точно может». «Только вот вопрос», — Амела хмыкнула и подмигнула Неду. «Санда-то захочет ли уйти от Хеверада? Ее кто-нибудь спросил? А Хеверад, согласен ли он на то, чтобы его брак с Сандой был одной видимостью? Небось, хочет забраться в постельку к молодой жене». «Грубо, но верно», — медленно кивнул Имар. «Это надо выяснить, прежде чем мы встретимся с великим Атраком, прежде чем будем договариваться. Сейчас я напишу послание для великого. Иса отнесет, положит туда, куда я скажу. Мы моемся, завтракаем, и все идем к Хевераду. До тех пор, Нед, обдумай все, что ты скажешь. Что там у нас с водой, согрелось?» «Не так быстро», — развел руками лекарь. «Тепленькая, но не очень. Можно, конечно, подогреть магией. Но если ошибешься, вся комната будет в пару. Хорошо еще, если не обварит. А такие случаи бывали. Для подогрева воды лучше использовать честный старый огонь очага». Дом Хеверада был похож на осажденную крепость. На стенах стрелки. Дорогу в переулок, где стоит дом, перегородили бревнами, укрепленными в козлах. Так просто не пройдешь и не проедешь. Волей-неволей придется задержаться. Процессию из четырех мужчин и девушки восприняли настороженно. Пришельцы вооружены, у каждого по мечу, а у иных и по два. Старший наряда вышел вперед и, держа руку на эфесе меча, грозно спросил: «Кто и по какому делу? Вам назначено?» Нед вышел вперед и спокойно, без эмоций, сообщил: «Генералу Хевераду, сержант Нед Черный». «Черный?» Охранник чуть не вздрогнул. По нему было видно, как ошеломило имя пришельца. «У нас распоряжение впускать вас днем и ночью. Генерал ожидает. Господа и дама с вами?» «Со мной». «Тогда проходите. Сейчас я дам вам провожатого. Вы сможете поднырнуть под бревно, или нам его нужно обязательно снимать?» Нерешительно осведомился охранник и сообразил, что надо было, не спрашивая, поднять толстенное бревно. «Очень уж важные гости пожаловали. Не всех генерал Хеверат ожидает так нетерпеливо, что собирает всех, всех охранников и сообщает ими того, кого ждет». «Поднырнем», — улыбнулся Нед и легко проскочил под преградой, висевшей на уровне живота. «Скажите, а зачем такие меры безопасности? Что-то случилось?» «Король погиб», — коротко кивнул охранник. «Ожидаем начала смуты. Все войска подняты по тревоге и переведены в боевую готовность. Может быть, покушение на генерала Хеверада. Нас предупредили». Он немного помедлил, потом смущенно добавил: «Вообще-то генералу с оружием нельзя, но если он так настаивал, что хочет вас видеть...» «Хочет, хочет», — лукаво усмехнулась Амела, поправляя два меча, почти копии тех, что были у Неда, только покороче. «Мы его надежда и опора». «Вы?» — охранник скептически осмотрел худенькую фигуру Амелы, дурашливо сморщившийся курносый носик, и отвернулся, видимо, решив, что с такой хилой опорой дела генерала скоро придут в упадок. Их привели в ту же самую каменную залу, где чуть не случилось непоправимое во время разговора Неда с генералом. Хеверат встретил их почти на пороге и, подбежав, озабоченно спросил: «Нашли? Ну, говорите, нашли?» Нед внимательно осмотрел своего бывшего командира. Теперь тот был похож сам на себя, на того Хеверада, полководца, офицера, каким сержант знал его раньше. Подтянутый, выбритый, пахнущий мужскими благовониями, одетый в удобный полевой мундир, отглаженный так, что о стрелке на штанах, казалось, можно было порезаться. «Ну что, молчишь, нашли или нет?» «Нам нужно поговорить». Нед оглянулся на стол посреди каминного зала. И генерал, взяв себя в руки, кивнул. «Да, конечно». Жестом пригласил пришельцев к столу, кинул слуге. «Собери на стол, быстро!» И снова обратился к Неду. «Чувствую, разговор будет долгим и трудным, так?» «Так», — снова кивнул Нед. «Присядем?» Они устроились за длинным столом. Нед и его спутники с одной стороны, генерал с другой. Сели, помолчали. И когда молчание стало затягиваться, генерал снова спросил. «Нашли?» «Нашли». «Фух, слава богам!» — воскликнул генерал и прикрыл лицо руками. Нед смотрел на этого человека, сердце у него щемило. Он пытался определить, что крылось в возгласе генерала, какие чувства, желания. Стремление обрести власть или положить в постель жену сержанта. Неду стало противно, и он уткнулся взглядом в крышку стола, чтобы не видеть счастливого лицо человека, которого раньше он уважал и считал своим другом. «А чего ты хотел? Он правильно делает. Ему нужна власть, он ее берет. Ему нужна женщина, он ее берет, невзирая на последствия. Вот одного не пойму, какого демона он выписывает сложные фигуры танца, пытаясь получить власть, когда у него в руках самая сильная и боеспособная армия в стране. Вылущить из дворца наследников, перебить недовольных, устроить веселуху с жертвоприношениями, чтобы боялись, чтобы уважали. Я бы так сделал. Он — это не ты. Он хочет иметь законный повод для захвата власти, чтобы всякий, кто идет против него, шел против законной власти Замара. Он хочет сохранить страну, а не залить кровью. Ну, тоже резонно. Но долго и сложно. Будь осторожней, сейчас начнется основное. Основное начнется, когда придет великий Атрак. Тоже верно. Но все равно, будь настороже. И еще. Перед переговорами попроси Имора наколдовать заклинание видимости. Оно будет работать в этой комнате, и всякий, кто сюда войдет, сразу будет виден. Я опасаюсь, что великий Атрак уже здесь. И тогда... Верно. Это верно. Итак, Нед, я жду отчета. Где вы нашли Санду? В каком она состоянии? И ваши планы по ее освобождению? Или вы ее уже освободили? Имор. «Заклинание видимости на всю комнату», — скомандовал Нед, не обращая внимания на слова генерала, слегка нахмурившегося от такого пренебрежения к его словам. Но Нед обернулся к генералу и пояснил. «Здесь могут находиться лазутчики похитителей под завесой магии. Необходимо подготовить комнату перед разговором. И еще. В полдень, когда ударит колокол городской ратуши, глава похитителей будет здесь, для переговоров. Теперь помолчите». «Имор, приступайте!» Старик обошел всю комнату, читая заклинание. Потом сел на место и облегченно вздохнул. «Нет, все в норме. Можно говорить. Действие заклинания продлится около 3 часов. До полудня 2 часа, чуть меньше. У нас есть время». «Хорошо, приступаем», — кивнул Нед. «Итак, господин генерал, моя Санда похищена тайной организацией, которая собиралась посадить на трон своего человека». Девушку, выдав ее замуж за принца Бардонара. Девушке не нужны были конкуренты. Санда находится у них и, насколько я понимаю, жива. Пока кризис власти не разрешится, с ее головы и волос не упадет. Она предмет торгов. Надо ли это понимать, что теперь они не могут посадить на трон своего человека? И также из твоих слов следует, что с Бардонаром что-то случилось? Да, Бардонар исчез. Я не хочу углубляться в детали, но он выпал из числа претендентов на трон. Ситуация теперь такова. Из прямых наследников осталась Санда. Она в руках похитителей. Эти люди остались не у дел. Конечно, они могли бы попытаться провернуть такую же операцию, как и вы. Выдать девушку за своего человека, усадить его на трон. Но они так не сделают. Времени нет. Да и вы не позволите усидеть на троне той, кто официально является вашей женой. Мы сделали так, что похитители будут у вас в доме в полдень. Будем разговаривать о возврате Санды и о том, что они получат за возврат девушки. И речь идет не о денежном выкупе, хотя в основном это, конечно, деньги. Они хотят власти. И кое-что еще, о чем мы поговорим позже. Мы должны сделать так, чтобы вы взошли на трон, а потом расплатились за все оказанные вами услуги. Вы человек слова, и похитители это знают. Но если вы нарушите ваше слово, вас убьют так же легко, как прихлопнут муху. Короля? В своем королевстве? Недоверчиво покачал головой Хеверат. Кто же эти смельчаки, решившие противостоять самым могущественным людям королевства? Это организация Шердаун. Демонологи. Коротко сказал Нет и увидел, как глаза генерала расширились, будто он увидел неведомое чудовище. «Откуда? Как?» Генерал задохнулся, закашлялся, потом хрипло добавил. «Откуда они взялись? Их ведь истребили, всех, до последнего человека». «Как видите, не всех. Они живут среди нас, скрываются под личиной обычных людей, убивают, интригуют, строят планы». За Бардонара должна была выйти замуж девушка из организации Шердаун. Бойцы братства хотели легализоваться, сделать религию поклонения смерти главной в королевстве. В основном хотели власти, конечно, власти и денег. И все у них было хорошенько слеплено, пока не появилась Санда. И мы. И вот теперь давайте решать, что вы дадите братству за возврат девушки и за то, что они не будут мешать вам всходить на трон. Но прежде давайте-ка выясним наши отношения. «Наши? Какие наши отношения?» — искренне удивился генерал. «Я же тебе сказал. Денег дам. 500 000 золотых. 8-й ранг дворянина наследуемый. Даже нет. 10-й ранг. 10-й. 2 поместья. Одно в столице, одно за городом, приносящее приличный доход. Что еще? Ты хочешь еще денег? Давай договариваться». Каких-то еще титулов, благ? Все возможно. Например, титул моего первого советника, главы Агары, магов-демонологов. Демонологию легализуем. Будешь обучать боевых магов, офицеров, а они будут служить в армии. Все будет хорошо. Это замечательно, — хмуро кивнул Нет, постукивая пальцами по столу. Однако я не забыл, что вы украли у меня любимую жену, мою жену. Насильно удерживали ее, принуждали к незаконному браку. «Нет, ну что ты в самом деле?» — раздраженно бросил генерал. «Баб мало, что ли? Да я пришлю тебе 20 девок вместо нее, самых лучших красавиц, дочерей лучших дворянских семейств. И они будут счастливы выйти замуж за кавалера Звезды Мужества, кавалера Ордена Великого Барнара, кавалера Ордена Золотого Меча. Все это ты получишь за особые заслуги перед троном. Ты можешь жениться на них на всех сразу. Хочешь, я потом издам указ, в котором тебе позволяется жениться на 50 женщинах сразу. Только не советую. 50 их матерей, которые будут есть твою печенку и клевать мозг, ты не выдержишь». Генерал рассмеялся, как-то неестественно, визгливо, видимо, от нервного напряжения. Нет молчал, дожидаясь, пока генерал отсмеется, затем сказал. «Ко всему вышеперечисленному еще одно условие. Вы не должны касаться Санды. Вы не должны с ней сожительствовать, как мужчина с женщиной. Но, находясь в обществе, вы будете изображать, что вы ее муж. Вам нужна власть, вы ее получите. Но мою жену я вам просто так не отдам». Нет поднял глаза и впился в генерала тяжелым, мертвым взглядом. И тот почувствовал, как по спине пробегают мурашки. «Вообще-то я не овладел Сандой после оформления брака в храме Селеры», — задумчиво сказал генерал, опуская глаза. «Санда не пустила меня в свою постель. А не в моих привычках овладевать женщиной без ее согласия. Я не маньяк и не подлец. Ее девственность при вступлении в брак зафиксирована в книгах храма. Но брак недействителен, пока она остается девственницей. После того, как она взойдет на трон... Перед тем, как передать мне правление, как своему соправителю, она уже не должна быть девственницей, понимаете?» Генерал из-под лоби осмотрел пришельцев, остановившись взглядом на Неди. «Сама ли она это сделает? Или кто-то ей в этом поможет? Но это должно быть сделано. Имейте в виду. Далее. Да, мне важнее власть. И если бы не обстоятельства, я бы никогда не посмотрел на твою жену. Кроме как для того, чтобы полюбоваться ее молодостью и красотой. Не в моих привычках соблазнять подруг и жен друзей. Считаю это низостью. Хорошо, я согласен на это условие, хотя оно мне неприятно. Я найду себе женщину. но ты должен гарантировать, что Санда взойдет на трон и не взбрыкнет, заявив, что никакого трона ей не надо и что она ничего делать не будет. Обещаю, что не трону ее как женщину, если она сама этого не захочет. Давай предоставим ей выбор. Мне кажется, она это заслужила». «Хорошо», — кивнул Нед. «Я гарантирую, что уговорю Санду взойти на трон, объясню ей наши договоренности, и пусть она сделает выбор. Сколько времени она должна пробыть на троне?» «Год. Через год она сможет передать полномочия своему мужу-соправителю и отойти от дел», — немедленно откликнулся Хеверат. «Через год она может идти куда угодно. Ей будет выделено содержание, достойное королевы, дан развод. Будет жить, как хочет». «Вы такие простые?» — вдруг послышался голос Амелы. «Он гарантирует. А я послала бы все — трон, власть, деньги — и просто ушла бы с тобой. И если она не дура, так и сделает. Вы ее-то спросили, хочет она или не хочет?» «Прежде чем спросить, нужно вытащить ее из лап бойцов Шердауна», — буркнул Нед. «И вообще, помалкивай. А кто это такая?» С интересом осведомился Хеверат, поглядывая на Амелу. «Успокойтесь, не бастардка, это точно!» — огрызнулась Амела. «Вы же только на бастардах падки!» «А жаль, что не бастардка!» — улыбнулся Хеверат. «Мне нравятся бойкие девицы. Такую бы королеву Замару, и не было бы у нас проблем!» «Спасибо!» — слегка покраснела Амела под пристальным взглядом спутников и генерала. «Я уж как-нибудь на своем месте посижу!» «А на каком месте? Кто вы, прекрасная воительница? Вы свободны? Санду мне не дают. Может, вы окажете мне честь и выйдете за меня замуж через годик?» Продолжал ухмыляться Хеверат. «Вы дворянка?» «Восьмого ранга», — сухо заметил Имар. «Моя внучка. Давайте-ка вернемся к нашим делам. У нас слишком мало времени, чтобы заниматься делами, подходящими для поклонников Селеры. Амела, еще слово, и ты получишь от меня такого тумака». «Да молчу, молчу». Возмущенная Амела отвернулась и буркнула себе под нос. «Видят в женщинах только постельных партнерш, да хихихающих дурочек. Власть мужчин. Бестолочей». «Вот так и живем», — развел руками Имар, тяжело вздохнув. «К делу, господа, к делу. Нед, слушаем тебя». Разговор затянулся часа на полтора, и только к полудню все было закончено. Неду здесь выпала странная роль — миротворца, политика. И это кому? Пастуху из далекой деревни? Впрочем, пастухом он давно уже не был. Охранящиеся в нем знания Юрагора, безжалостного интригана и жесткого политика, помогли нажать на генерала и подготовить гордого офицера и дворянина к встрече с неизбежным, к унижению от неизвестных похитителей. Большого труда стоило внедрить в голову Хеверада мысль о том, что если он, бравый генерал, попытается захватить великого Атрака, то его, бравого генерала, ждет верная смерть. Настолько верная, как если бы он поднес голове змею Вамбу, или даже вернее. Ни Нед, ни остальные не будут вмешиваться в бой. Они обещали, что никакой драки не будет. Состоятся только переговоры. Более того, возможно, что они вмешаются в развязанный Хеверадом бой на стороне похитителей, чтобы сохранить лицо. Ведь они обещали мир, дали свое слово. Последний аргумент, скорее всего, и убедил генерала. Полчаса перед полуденным колоколом прошли тихо. Люди пили соки, ели кусочки копченого мяса с лепешками, зелень, лакомились пирожными. Все было сказано. О чем еще говорить? Наговорятся, будет время. И время пришло. Незадолго до колокола в комнату вбежал охранник и что-то прошептал генералу. Тот кивнул. Охранник убежал, и Хеверат обернулся к пришельцам. «К нам какая-то дама. Это что, от них?» «Это она и есть, великий Атрак», — усмехнулся Нед. «И не смотрите, что дама. Эта дама опаснее Вамбы, опаснее стада буйволов, опаснее урагана. Отнеситесь к ней со всем уважением и осторожностью». «Я понял», — уважительно кивнул генерал. «Жду с нетерпением». Дверь открылась, и появилась она, великий Атрак. К Красивая 40-летняя женщина, выглядевшая на 30. Она как будто застыла в своей красоте. Ее светлые, почти белые короткие волосы были прикрыты прозрачной шелковой накидкой, а голубое атласное платье подчеркивало красоту фигуры, облегая бедра, как вторая кожа. Никакого оружия на ней не было, но Нед знал, что гостья не осталась безоружной. Где-то на теле спрятаны смертоносно опасные приспособления для убийства людей, без которых не выходил в мир ни один член братства, какого бы ранга он ни был. Следом за ней в зал вбежали человек 20 шатриев и 2 атрака, отличающиеся от шатриев темно-красным цветом обычной защитной одежды секты Шердаун. Этот цвет напоминал запекшейся крови. Дама посмотрела на шатриев, выстроившихся вдоль стен, но не обнаживших оружие. Потом на стражников, выхвативших мечи, и мелодичным приятным голосом сказала: «Тссс, не надо мечей. Никто не собирается нападать на вашего генерала. Это лишь эскорт». «А почему мы их не видели?» — выпалил ошеломленный охранник. «Вы же были одна». «Это ерунда. Меня интересует, почему вы видите их?» — усмехнулась женщина. «Впрочем, ясно. Ну что ж, пусть будет так. Мне где присесть?» «Они так и будут стоять?» — хмуро спросил генерал, указывая на шеренгу солдат братства. «Зачем им знать лишнее?» «Хм. Если они скажут лишнее, им отрежут языки вместе с головой», — бросила женщина. «Впрочем, если вас это волнует, я могу выставить их за дверь. Останутся лишь двое». Шатрии по команде бесшумно выскользнули за дверь и будто растворились в воздухе. На коридор действие заклинания видимости не распространялось. «Мы сделаем вот как. Сядем тут, на стулья, и будем вас слушать. Итак, начинайте. Вы нас пригласили на разговор, вам и говорить первыми». Великий Атрак уселась на подставленный ей стул, и оба Атрака не сели на предложенные им стулья. Они встали рядом с главой братства, замерев как статуи, сделанные из запекшейся крови. «У вас, Санда, мы предлагаем сделку». Нед сразу перешел к делу. «Вы ее выпускаете, она всходит на трон, приводит туда генерала Хивирада, вы получаете награду». «Деньги?» — фыркнула гостья. «Все, что в наших силах», — твердо сказал Нед. «Принца нет. Занять трон вы не сможете. Так что думайте, чего вы хотите». «Это ты, как я и думала. Прыткий молодой человек. Да, Санда у меня. А Бардонар у вас? Почему ты считаешь, что я должна вам отдать Санду, а не вы мне Бардонара за какие-то услуги в будущем?» «Мы держим слово», — начал Нед. И женщина фыркнула, как бы выражая насмешку над таким убойным аргументом. «Да-да, генерал Хивират всегда держит слово. И это все знают. И меня все знают. И вы знаете Имора, он не обманывает. Если кто-то из нас попытается нарушить слово, остальные заставят его выполнять договоренности. Это во-первых. Во-вторых, вы не можете рассчитывать на свою дочь. Она неконтролируема. Селена сделала попытку организовать ваше убийство. Считала, что обманула меня, очаровала. И я поддался. Я должен был вас убить. Это доказывает, что она невеликого ума и плохо разбирается в людях. Как только она взойдет на трон, сделает все, чтобы вас уничтожить. Это вы знаете. В отличие от нее, вы не дура». «Была дурой», — усмехнулась женщина, не глядя на отца. «Ну что ж, хороший аргумент. Но тут есть один оттенок. А кто сказал, что Бардонар может жениться только на Селене?» крякнул Имор и ударил себя по колену. «Ты всегда отличалась извращенным и хитрым умом. Она сама хочет выйти за Бардонара». «Это как?» — недоуменно спросила Амела. «Она же старая». «Спасибо, племянница», — ядовито буркнула гостья, — «за добрые слова». «Племянница?» — удивленно переспросил Хивират. «Это представление становится все более и более интересным и запутанным». «Племянница», — кивнул Нед, и, не углубляясь в подробности, перешел к делу. «Она хочет изменить внешность, стать Селеной. Хороший лекарь, магия, и вот она Селена. Возможно, что она с самого начала рассчитывала это сделать. Фигура у нее похожа на фигуру дочери. Практически ничем не отличается. Ни родинок нет, ни других особых примет. Строение тел до мельчайших подробностей совершенно одинаковое. А откуда ты знаешь, что у них фигуры не отличаются и особых примет нет? Может, у нее родинка на интимном месте? Подозрительно спросила Амела, блестя глазами. Ей все это действо доставляло неописуемое удовольствие. Нет родинок, знаю. Невозмутимо парировал Нед. И вообще, заткнись. Рука Имора хлопнула девчонку по макушке, и та обиженно замолчала, надув губы и глядя на крышку стола. Итак, она сама собралась сесть на трон. Селена обольщала Бардонара. Мать готовилась занять ее место, и вдруг Бардонар исчезает. Что остается великому Атраку? И правда, что мне остается? Усмехнулась женщина. Искать Бардонара, но он уже, возможно, превратился в труп. Или договаривается с противником. Тем более, что время уходит. Пожал плечами Нед. И вы не представляете, как быстро уходит, посерьезнела женщина. Вы знаете, что сейчас происходит во дворце? Что? Встрепенулся генерал. Гирсос Амунский объявил себя распорядителем воли покойного короля в связи с тем, что прямых наследников нет. И указ, подписанный королем, у него есть. И в ближайшем будущем, уверенно, он коронуется. Он ведь троюродный брат Ионакора, королевских кровей. Вы, болваны, сломали мне такую красивую операцию. Я так долго к ней готовилась, так долго ждала. И вот полный провал, пустышка. И теперь я не знаю, как поступить. Пока мы тут ведем дурацкие переговоры, власть уходит. И что с этим делать, пока не знаю».